Глава 17. Саламандр оказался прав. Оставшийся путь до Драгуаратх дракон проделал в полете. Я же, несмотря на бурную первую половину ночи, прекрасно выспалась под мерный гул лопастей и покачивание аэростата. И когда Саламандр протрещал на ухо, что скоро подлетим, даже поблагодарила за прекрасный сервис в полете. «К вашим услугам, Ньюрита!» Раскланялся Саламандр прямо на кровати, шаркая лапкой, изображая из себя стюарта на рейсовом аэростате. «Вы нашли свое призвание, Ньор», — хмыкнула я ему в тон, направляясь за ширму, умываться и одеваться. «Может, и вправду оставить вредину фамильярам? Да вот только не так-то это просто. Прежде всего, фамильяр — это один раз и на всю жизнь, и даже больше. Связаться на века с низшим духом, да вот только они ничего просто так не делают. Пока Саламандр сам предлагал свою помощь, можно сказать, навязывался в помощники и попутчики. А что будет, если попрошу? Маг и фамильяр, говоря языком примитивным, этакие сообщающиеся сосуды. В идеале фамильяр служит живым носителем-накопителем магии, который можно наполнить под завязку, а потом черпать силы. Да вот только в низшего духа много не вместится. Соответственно, подпитаться от него при необходимости не выйдет. Другое дело ему от меня. Вот даже этой вот ночью, чувствую же, отожрал гаденыш. Ну, как отожрал? Надкусил скорее. Его, конечно, понять можно. Только из низшего мира, каракул не ходи, все время голодный. Поэтому и лебезит, чтоб поближе подпустила. И консультантом подрабатывает, лишь бы накормили. Но это сейчас. А потом, как в силу войдет, обнаглеет подстать всем низшим, и за каждую мелочь будет требовать плату. Слышала я о магичках, посадивших себе на шею такую гадину, но и про упустивших, в общем, все возможности, которые дар перед ними открывал. Это все равно, что своей же рукой магию на помойку выбросить. Нет, я так рисковать просто не имею права. Пиромагия – все, что у меня есть. С другой стороны, я теперь Альтесса. И, как ни печально это осознавать, Альтесс дракона не отпускают. А в присутствии, пусть у меня язык скорее отсохнет, прежде чем назову дракона хозяином, этого чешуйчатого гада у меня словно индивидуальный портал с пропламенем открывается. Тут не то, что на низшего духа, наполовину низшего мира хватит. Но даже это не повод сажать на себя пиявку. Нет уж. Поместив последние шпильки в прическу, я поняла главное. Как бы то ни было, рассуждаю о Саламандре в будущем времени. То есть развеивать не собираюсь. Слабость, конечно, малодушие, но уж как есть. Свою свободу, ну или пропуск в наш мир, он честно отработал. Хотя бы теми же советами и экскурсом в особенности чешуйчатых. Я, конечно, рисковала, задавая ему вчера вопросы, пусть даже Саламандр сам предложил. Но все же ограничиваясь лишь двумя основными, а не тремя, что могло бы привести к необратимым последствиям. Так что если Саламандр хочет и дальше находиться рядом и подпитываться магией, а в том, что хочет, можно не сомневаться, голод-то не тетка. Я готова к дальнейшему сотрудничеству только на взаимовыгодных условиях. Надо будет перечитать главы о нюансах заключения соглашений с низшими духами. Вроде бы я слышала, что сильные маги могут установить лимит на отдаваемую фамильяру магию. Но об этом еще рано рассуждать. Саламандр окинул меня взглядом. Ты в этом собралась выходить? Я пожала плечами, оглядывая себя. Обычное голубое платье с длинным рукавом, вырез скрыт сеткой, поверх изумрудный плащ на завязках. Волосы я собрала в пышную косу и перекинула ее через плечо. Что не так? «Лучше бы ты надела подарок своего дракона», – пробормотал Саламандр. «Во-первых, никакой он не мой дракон», – проворчала я. «А во-вторых, хорош подарок. Будем реалистами. Он это платье пожаловал с барского плеча, чтобы не сверкать мне голым задом в стенах Альма-Матер. И чтобы остальные на его наложницу не пялились. Одно не исключает другое. Не согласился Саламандр. Чтобы твой срам прикрыть, мог и плащик какой на плечи накинуть. А он одел тебя в фамильные цвета Эйден Янар, своего рода». «Значит, Эйден Янар», – заинтересовалась я, вспомнив, что именно так призрачный дракон называл потомка. «Кроме того, на платье изображены золотые драконицы. Это значит, что ты избранница главы рода. Он не только тебя прикрыл, но и, согласно своим обычаям, во всеуслышание заявил, что ты принята родом. И зачем только это делать в Ильдене? Где понятия не имеют о драконьих обычаях? пробормотала я, внутренне надеясь, что Саламандр клюнет и пояснит. «Просто в том, что касается вопросов, задаваемых Саламандру, надо быть осторожной. Обязательно перемежать их с утверждениями, чтобы, не дай Ророк, не задать 3 вопроса подряд. Становиться должницей огненного духа в мои планы никак не входит. И так уже вляпалась в этот высший мир, будь он неладен по уши». «Драконы ничего не делают просто так», — покачал головой Саламандр и подмигнул, показывая, что оценил мой маневр и принимает правила игры. Но, с другой стороны, а что ему еще остается? Красное платье в золотых драконицах – в первую очередь вызов местным чешуйчатым. Скорее даже не вызов, а заявление, что эта Ньерита занята. Я разгладила несуществующие складки на платье. А что означает голубой цвет? Небо. С готовностью ответил Саламандр. Чистое, незатронутое, невинное, девственное. Он подмигнул. И свободное, как ветер в нем. О чем также говорит отсутствие узоров. «Мне подходит», — усмехнулась я. Саламандр потер лапки с таким видом, словно предвкушает веселое представление. «Не хватает только ведерка с углями», — умильно похлопал он глазками и усмехнулся, подтверждая мою догадку. «Предвкушаешь представление, которое устроит чешуйчатый?» — усмехнулась я. Саламандр облизнулся огненным раздвоенным языком и покачал головой, улыбаясь так широко, что я почти испугалась за его щеки. «Не ровен час порвутся». «Предвкушая представление, которое устроят другие чешуйчатые», — ухмыльнулся Вредина. «Твой дракон сам виноват. Знал, что ты не в зуб ногой в местных обычаях. Правда, и его винить сложно. Кружит сейчас бедный на безопасном для твоей невинности расстоянии». Саламандр прищурился, прикрывая лапкой глаза от солнечного света. «Ага, в 33 взмаха, то есть на таком, где в состоянии себя контролировать после вашей жаркой ночи». «Не напоминай». Почти прорычала я, чувствуя, как начинают пылать щеки. И кончики ушей. И губы. До сих пор, кстати, припухшие. И посиневшие. «Твою магию сейчас чувствует не только он, а и все драконы в окрестностях», — продолжал издеваться Саламандр. «Как и то, что знака Лосаир на тебе нет. Какой дракон откажется от возможности завести Альтессу? А никакой. Так что будет весело и жарко». «Что-то мне кажется, ты привираешь», — покачала я головой. «Всем известно, что драконы чувствуют лишь своих меченых, Лосаир, на любом расстоянии». «Так то магия», — пожал плечами Саламандр. «А тут другое. Представь, что эти летающие ящерицы», — я хихикнула, «ощущают сейчас источник тепла, физически ощущают. И реального такого тепла, прям реальнее некуда. Понятно, что на большом расстоянии такого не почувствуешь. И тут без магии никак. «Ну сейчас-то, сейчас-то! Ты только представь, как эти хладнокровные рептилоиды нуждаются в живом пламени, если они даже драконьим согреться не могут!» И он, жмурясь как кот, нализавшийся сметаной, потер лапки. Я с сомнением обернулась на собранный чемодан, ощущая себя загнанным зверем. Идея переодеться в презентованное драконом платье показалась вдруг не такой уж и ужасной. «Я тут от одного дракона не знаю, как отбиться. Что делать, когда их много, а я на их земле?» Заметив, что я метнулась к ширме, Саламандр крикнул вслед. «На твоем месте я бы этого не делал!» «Это еще почему?» – спросила я, покачнувшись от толчка. «Вот почему», – ответил дух. «Дракон здесь и направляется сюда. И, судя по его походке, настроен он весьма решительно». «Раньше сказать не мог?» – визгнула я. «А платье?» Саламандр развел лапками. «А меня никто не спрашивал. Я, если что, и сейчас мог не говорить. Исключительно по доброте душевной сообщил из хорошего отношения. Между прочим, могла бы и спасибо сказать. В магическом эквиваленте». Я чуть не взвыла с досады. «Ну вот, называется, получите, распишитесь. Огненная гадина уже пытается мной манипулировать, а там и до шантажа недалеко. Жаль, воспитательную беседу и прочие действия придется отложить. А потому что, судя по покачиванию дирижабля, драконы в самом деле направляются сюда. А остаться с ним наедине я по понятным причинам не имею ни малейшего желания. Я выскочила из шатра как ошпаренная, чуть не впечатавшись в широкую грудь дракона. Ему пришлось придержать меня за плечи, чтобы устояла на месте. Спасибо драконьей реакции. При этом он окинул взглядом мой наряд и скривился так, словно у него заболел зуб. А я смотрела за его плечо и, кажется, забыла, как дышать. Передо мной простирался Драгоарадх, тот самый высший мир.